никогда не была матерью, потому что Владимир Ипполитович не хотел детей. Он считал, что дети отнимают у родителей много времени и сил, которые могут быть использованы более продуктивно. Из детей еще неизвестно, что получится, а из него, Владимира Ипполитовича, уже получилось незаурядное явление, и этим явлением надо дорожить. И Маргарита Валерьяновна должна оберегать и лелеять его, Владимира Ипполитовича, выдающегося изобретателя, одного из крупнейших конструкторов в стране, а не каких-то там детей, из которых еще неизвестно, что получится. Против общественной деятельности Маргариты Валерьяновны Владимир Ипполитович не возражал, но поставил условие, чтобы от этой деятельности никоим образом не страдали его интересы. Маргарита Валерьяновна, ужасаясь своей решимости, дала слово, что интересы не пострадают. И вот 10 лет она держала свое обещание. Владимир Ипполитович вставал по будильнику в 5:30. В 6 он пил чай, очень крепкий, очень сладкий, не очень горячий, но и не чрезмерно остывший, ровно 2 стакана и без крошки хлеба. Потом он выкуривал папиросу. Пока он пил чай и курил, нельзя было разговаривать, нельзя было громко дышать. Он в это время обдумывал свои занятия на предстоящий день. Несколько блокнотов лежало перед ним, он делал в них пометки. В 6:30 он забирал свои блокноты и уходил из столовой в кабинет, сказав «спасибо» и поцеловав у безмолвной Маргариты Валерьяновны руку. До 9 он работал один, потом приходили конструкторы. Они звонили робко, входили тихо. Они боялись главного конструктора. То, что он сосредоточил основную работу отдела в своей квартире, было для них мучением. Под эту работу он отвел в квартире 3 самые большие и светлые комнаты. В них было очень тепло, Владимир Ипполитович страдал ревматизмом. Удобные столы, отличные лампы, техническая библиотека на 4 языках, телефон, ковры под ногами. Любой конструктор с радостью променял бы этот комфорт на неуютное, плохо отопленное помещение отдела на заводе, где сидели теперь только копировщики, лишь бы уйти от неусыпного, придирчивого надзора главного конструктора. Они не могли не восхищаться им, потому что то, что он делал, было великолепно. Они понимали, что не каждому инженеру выпадает счастье иметь такого учителя. Но они не могли не ненавидеть его, потому что они были люди, усталые люди со своими недомоганиями, детишками, бытовыми неурядицами, заботами. А он не хотел считаться ни с чьей усталостью и ни с чьими недомоганиями и заботами. Если кто-нибудь не являлся на работу по болезни, он воспринимал это как личное оскорбление. «Я же работаю», — говорил он. Он мог уволить человека неожиданно и без объяснений, за малейшую небрежность, за пустяковый просчет и просто из каприза. Дальнейшее было делом дирекции и профсоюза. Выгнанный волен был переводиться в цех или совсем уходить с завода. Главного конструктора это не касалось. С работниками, которыми он дорожил, он был корректнее, чем с другими, но ни с одним не был ласков. Для него не существовал общезаводской распорядок дня. Своих работников он подчинял своему режиму. В 2:30 он вставал и уходил из кабинета. Это был знак, что конструкторы могут расходиться на обеденный перерыв. За приготовлением его обеда наблюдала сама Маргарита Валерьяновна. На домработницу опасно было положиться. Не дай бог, что могло произойти, если бы еда оказалась не по вкусу Владимиру Ипполитовичу. Он не стал бы есть, а Маргарита Валерьяновна захворала бы от раскаяния. Он ел всего 2 раза в день и помалу, но пища должна была ему нравиться. На сладкое он съедал маленький кусочек пирожного домашнего приготовления.